Глава 9. Кино — это не только развлечение. Я не люблю слово «искусство», потому что кино — это работа. Александр Митта. Для кого-то кино — развлечение, а для кого-то — профессия, которой можно научиться. Кинопроизводство — это большой труд сотен и тысяч специалистов из разных областей. Символически они делятся на 5 направлений деятельности, которые, к слову, были увековечены в образе статуэтки «Оскар», представляющий собой фигуру мужчины с мечом, стоящую на катушке кинопленки с 5 зубцами. Зубцы символизируют актеров, сценаристов, режиссеров, продюсеров, техников. Но профессионалами не рождаются, а становятся. Джордж Лукас, создатель саги «Звездные войны», так сказал о своем пути в кино. «Если бы я решил изучать искусство или остался бы на курсе антропологии, в итоге я бы все равно, скорее всего, оказался в кино. Я просто следовал своим внутренним ощущениям и желаниям. Продолжал искать, пока не становилось теплее, тепло, наконец, горячо. У каждого есть какой-то талант. Нужно просто постоянно искать, пока не поймешь, в чем он состоит». Таким образом, кто-то учится на практике, кто-то переходит в кино из других профессий. Но влюбленные в экран поступают в учебные заведения, готовящие будущих деятелей кино. В ГИК — Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Аполлинариевича Герасимова был основан в 1919 году. Через год после смерти кинорежиссера Сергея Аполлинариевича Герасимова институту было присвоено его имя. Если бы мечты имели физическую форму, каждый год после вступительных экзаменов у дверей в ГИКа нужно было бы подметать их осколки. Тем, кому посчастливилось оказаться в списке зачисленных, не гарантированно, но с большой вероятностью удастся найти работу согласно своему таланту. Здесь готовят режиссеров, актеров, операторов, аниматоров, сценаристов, продюсеров и других творческих специалистов в области кинематографии, телевидения, видео и других экранных искусств. На базе института также работает колледж кино, телевидения и мультимедиа в ГИК, который с 2004 года реализует программы среднего специального образования. В институте есть мастерские преподавателей, учебная киностудия и множество лабораторий. Сергей Эйзенштейн, Станислав Ростоцкий, Сергей Бондарчук, Михаил Ром, Александр Давженко, Всеволод Пудовкин и другие выдающиеся деятели принимали участие в становлении в ГИКа. Уже 100 лет с 1918 года действует Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, девиз СПБГУКИТ «Для яркого будущего страны». Штатное расписание. За рубежом существует большое количество киношкол, и у каждой свой подход. В некоторых процесс обучения больше основан на теории, а где-то проводится на реальной кинематографической площадке. Чаще всего учебные заведения, готовящие специалистов в сфере кино, что логично, открывают в странах с развитым кинематографом. В США действуют десятки киношкол. Лучшую рекламу им делают имена прославившихся выпускников. Например, в школе искусств ТИШ при Нью-Йоркском университете Мартин Скорсезе, Оливер Стоун, Джоэл Коэн и Вуди Аллен. Калифорнийский институт искусств называют Гарвардом для мультипликаторов. Его окончили Тим Бёртон, Джон Лассетер и Эндрю Стэнтон. Для того, чтобы создавать блокбастеры, лучше отправляться на обучение в университет Южной Калифорнии. Джордж Лукас, Рон Ховард и продюсер «Титаника» и «Аватара» Джон Ландау — гордость вуза. Американский институт кино считается одной из кузниц лучших кадров. Каждый год преподаватели тщательно сверяют списки выпускников и номинантов на «Оскар» и после победителей. И не зря совпадение есть. Список лидеров был бы неполным без Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, объединившего в себе два направления — кино и театр. Мировые школы. Выпускники Пекинской киноакадемии достигают все больших высот как у себя на родине, так и за границей. Но киношкола не очень популярна среди иностранных студентов. Обучение ведется только на китайском языке. В Азии, кроме нее, известна еще одна киношкола, расположенная в Корее. Ближний Восток представляет Тель-Авивский университет в Израиле, а австралийский континент — австралийская школа кино, телевидения и радио, расположенная в Сиднее. Достаточно доступное обучение привлекает студентов со всего мира в ведущие киношколы Европы. Французская «La Femme» дает возможность каждому студенту раскрыться в наиболее подходящей для него профессии эмпирическим методом. В Италии обучением занимается экспериментальный центр кинематографии, в Германии — Мюнхенский университет кино и телевидения. Чешский ФАМУ, факультет кино и телевидения Пражской академии изящных искусств, часто входит в список самых известных вузов, готовящих кинокадры. Это «Альма-Матер» Эмира Кустурицы и Милоша Формана. Не стоит забывать и о польском образовании. Киношколу в Лодзе окончили Роман Полански, Кшиштоф Занусси, Кшиштоф Кислевский. Датская и норвежская школы пока не могут похвастаться невероятными наградами, но все еще впереди скандинавское кино становится все более популярным в мире. Тем, кто очень хочет, но не может осилить платное обучение, дорога в Британию. Одна из самых богатых стипендиальными программами школа — Национальная школа кино и телевидения в Биконсфилде, близ Лондона. Основными факультетами в киношколах являются режиссерский, сценарный, актерский, операторский и анимационный. Современные школы обычно также выпускают продюсеров и мультимедиа-специалистов.